Глава 12. «Здорово!» — шаман вздрогнул, быстро обернулся, придерживая штаны. «Кошатник!» — воскликнул он с явным облегчением. «Я же сказал, забудь это место!» «Я гляжу, ты развлекаешься!» — насмешливо произнес коротышка. «Давай, вали отсюда нахер!» «А может, я тоже хочу!» — заявил кошатник. Николай застегнул штаны, оскалился. «Вали, я сказал, пока кишки не выпустил». «Чего-чего?» — издевательски процедил кошатник. Николай шагнул к нему. Коротышка тут же отпрыгнул назад, выхватил нож. «Ах ты, киздюшонок!» — вызверился лидер. Он тоже схватил нож, а левой рукой сорвал рукоять вентиля. Толстую стальную трубу полуметровой длины. Примерно минуту они кружили по подвалу. Затем, улучив момент, кошатник сделал выпад. Дзеньк, мах рукояти, угодил прямо по лезвию ножа. Коротышка вскрикнул, нож отлетел за котел. Николай удовлетворенно усмехнулся. Кошатник попятился. «Ну, заморыш, теперь все», — четко произнес лидер, надвигаясь на своего теперь уже бывшего послушника. Кошатник отступил к стене и сунул руку под курточку. «А это видишь?» Николай замер. «Откуда у этого ублюдка пистолет?» Кошатник передернул затвор. Видно было, что он знает, как обращаться с оружием. «Я ж тебе приказал его выкинуть», — прохрипел Николай. «Сатана тебе не простит». «А насрать мне, что ты приказал», — нагло заявил коротышка. «Ну-ка», — кинул все на пол и встал мордой к стене. «Ты не стрельнешь», — сказал лидер. «Услышат, прибегут». «А хоть и прибегут», — усмехнулся кошатник. «Я-то свалю, а тебе абзац». Ствол пистолета глядел Пархисенко в живот. «Встал к стене, козел! Бегом!» Николай понял, что кошатник сейчас выстрелит. Бросил на пол нож и железку и быстро встал к стене. Кошатник поднял трубу. «Сатанист», — сказал он, — «круче всех. Сам же говорил. А раз я круче тебя, значит, ты не сатанист, а говно». И хладнокровно врезал своему бывшему наставнику по затылку. Тот осел на пол. «Командир, бля!» — презрительно бросил кошатник. Сунув пистолет под ремень, он подошел к топчину. Даша стояла точно в такой же позе, в какой ее оставил Николай. Кончик длинной косы лежал на грязном полу. Оставленная ножом рана уже почти не кровоточила. По ней ползала муха. Кошатник хлопнул девушку по спине. «Вставай!» Даша медленно выпрямилась. Потускневшие глаза, безразличное ко всему лицо. «Как мертвая». «Козел!» — злобно процедил кошатник в адрес лидера. «Такую трахать все равно, что в кулак дрочить». Еще вчера кошатник, возможно, не упустил бы случая, но сегодня... Даже смешно. И в гребле Колька такой же недоделок. Нарисовал пару знаков и тащится. Ему хоть баба, хоть доска с дыркой. Доска, бля, даже лучше, рисовать удобней. «Что смотришь? Иди отсюда!» — рявкнул он. Даша повернулась и двинулась к двери, голая. «Как обдолбанная!» — подумал кошатник. «Оденься!» — он швырнул ей одежду. Даша покорно оделась. «А теперь иди домой, понятно?» И еще раз, четко, как собаке, повторил. «Домой! Иди домой!» Даша вышла, и кошатник запер за ней дверь. Оглядевшись, он обнаружил натянутую между котлами веревку и сорвал ее. Связав своего бывшего наставника, кошатник обшарил его карманы. Нашел ключи от квартиры. И неожиданно много денег. Это настроило кошатника на веселый лад. Набрав грязное ведро холодной воды, он выплеснул ее на Николая. Тот застонал, разлепил глаза, попытался встать. Ну, конечно, у него ничего не вышло. Николай сморщился, жутко болела голова. «Что, говнюк, не нравится?» — ухмыльнулся кошатник. Маленькое крысиное личико приблизилось вплотную к лицу Николая. «Больно, да? А помнишь, как ты меня издел?» Николай дернул головой, попытался вцепиться зубами в нос кошатника. Но тот успел отклониться. Подобрав с пола какую-то грязную ветошь, кошатник запихнул ее Николаю в рот. Схватив лидера за шиворот, он оттащил его в угол и прислонил к стене. Подобрал кривой нож, тот, которым Николай резал Дашу. «Я, конечно, всяких умных слов не знаю», — сказал коротышка, наклоняясь и заглядывая в выкоченные от ужаса глаза Николая. «Только думаю я, сатана меня и без этих приговорок поймет». «Ну ни хрена», — пробормотал Митяев. «Юра, это он?» «Да», — Матвеев почувствовал, что его желудок вот-вот вывернется наизнанку, и пулей выскочил на воздух. Тем не менее, от обеда пришлось избавиться. Присмиревший доберман с пониманием пронаблюдал за согнувшимся пополам Юрой. Потом осторожно вошел в подвал и лизнул присохшую к полу кровь. Лосковин быстренько обошел подвал и вернулся к трупу. «Дарьи нет», — с облегчением сообщил он. «Может, это ее работа?» — задумчиво проговорил Митяев. «Я так понял, что этот придурок мог накормить ее какой-нибудь дрянью». Бойцы Митяева с интересом рассматривали выпотрошенный труп. С профессиональным интересом. Лосковин покачал головой. «Это точно не она», — сказал он, — «но повесить на нее вполне могут». «Вызвать чистильщиков?» — предложил Митяев. Лосковин снова покачал головой. «Мне очень не нравится тот, кто это сделал», — заметил он. «И мне не хочется облегчать ему жизнь. Помнишь того толстячка, с которым нас Ростик познакомил? Думается, мне не станет он этого друга на Дарью вешать, а станет искать настоящего автора натюрморта». Андрей набрал номер. «Полковника Соединова. Ростик, опять я. У меня тут под ногами покойничек лежит». «Да, совсем свежий, представь, я тут совершенно ни при чем». «Конечно, подъезжай, всегда рад. Но очень бы хотелось, чтобы ты с собой дружка прихватил, с которым ты меня сегодня познакомил». «Возможно? Ну, отлично, записывай адрес». Соединов с Онищенко приехали через 30 минут. Бойцов и собаку Лосковин уже отправил, так что они остались втроем. Причем Андрей с Митяевым караулили у дверей, а Юра сидел поодаль на бревнышке. Не приучен он был к таким видам и запахам. «Так-так», — сказал Онищенко, едва глянув на труп. «А надо следака и эксперта вызывать. Правда, земля не моя». «Жмур твой?» — спросил Соединов. «Мой». «Значит, тебе и работать. Вот и оглядись. А бригаду я сам вызову». «Годится. Только я сначала Лагутенкову позвоню». «Это кто?» «Важняк из нашего района. Ведет это дело». Спустя полтора часа бригада закончила работу. Осталось только дождаться труповозки. Лосковина, Митяева и Матвеева опросили аж два раза. Довольный местный опер уехал отписывать труп красногвардейцам. «Чуется мне», — сказал Онищенко, — «что я надыбал своего убийцу». «Это его?» — Лагутенков показал на спрятанный в прозрачный пакет нож кошатника. Онищенко поджал губу и слегка качнул головой. «Не-а». И поднял двумя пальцами другой пакетик. «Это у нас что?» «Расческа», — сказал Лагутенков, — «с дарственной надписью от господина Хейнекена. Найдена, если я не ошибаюсь, рядом с трупом». «Именно, Геннадич, и сдается мне, я эту расчесочку уже видел. Так что будь другом, форсируй экспертизу. Очень мне хочется знать, чьи на ней пальчики и волосики». «Попробуй», — кивнул Лагутенков. «А у кого ты ее видел?» «Вот будет экспертиза, тогда схожу», — усмехнулся Онищенко.